Глава 6. Особь, матерящаяся за забором, почему-то совсем не устыдилась присутствия посторонних. Отнюдь, вернее, перенюдь, этажность матерной постройки превысила допустимую высоту, и, согласно сопромату... Нет, это другой мат, хотя... Надо мной нависла угроза обрушения всей конструкции. Почему надо мной? Да потому что вдохновленный матерной музой творец... а слово «тварь», а не «творить», изволил прервать свое занятие и отнести свою... себя, в общем, к калитке. «Какого барабанишь? По башке своей постучи, козел!» «Коза» — это распахнувший калитку самец человекообразной обезьяны даму узрел. «Сдурела? Че надо?» Вступать с оппонентом в дискуссию я не сочла нужным, поскольку по оттенку эмоций и наполненности ощущениями это было все равно, что вступить в кучу экскрементов. Чмо, явившее себя моему алчущему прекрасному взору, полностью подтверждало теорию Ламбразо. Скотство и склонность к насилию были намалеваны на физиономию самца несмываемыми чернилами. Впрочем, в данном конкретном случае это могли быть и обычные смываемые. Мужичонка, в принципе, не заморачивался с помывкой, о чем мое обоняние, истерически взвизгнув, сообщило перед тем, как упасть в обморок. Тощий, низкорослый, волосы растут от бровей, глазки затерялись внутри черепа, волосенки сальные и, по-моему, подозрительно шевелятся. Не мужчина, а мечта. Грозно, как ему казалось, набычившись, павиан в замызганной одежке попытался поставить наглую бабу на место, выискивая все новые и новые речевые обороты. Ха! Напугал ежиху голым задом. Пупсик, все попытки поставить меня на место заканчивались потерей места именно пытавшимися. Что, собственно, и произошло. Бесцеремонно оттолкнув Шипздика, я, сожалея лишь об отсутствии подходящего помела, влетела во двор. Предупреждающая надпись на калитке вводила путников в заблуждение. Здесь обитала не одна злая собака. По периметру двора тянулись добротные вольеры с очаровашками устрашающего вида и устрашающих размеров. Питбули, ротвейлеры, кавказские и среднеазиатские овчарки, бульдоги, еще какие-то неизвестные мне мохнатые монстры радостно приветствовали меня оглушительным лаем и брызгами слюны. Некоторые особи восторженно грызли сетку вольера. Посреди двора, на затоптанном и окровавленном снегу, лежала груда меха. Определить, какой породы был пес, не получилось. Слипшаяся от крови шерсть и судорожно подергивавшиеся лапы — все, что я смогла разглядеть с первого взгляда. Но цепь, тянувшуюся от шеи животного к вкопанному в землю крепкому деревянному столбу, увидела. От ярости мне на мгновение заложило уши. Исчезли все звуки, и сорванный лай, и злобные матюги копошившегося на снегу урода. Значит, храбрые мы такие, да? Посадили животину на цепь и отважно ломаем ей кости дубиной. Ай, молодца! Я ногой подкатила к себе окровавленное орудие экзекуции и вытащила из кармана мобильный телефон. Так, кнопка быстрого набора, ну, снимите же трубку. Алло, Сергей Львович, миленький, срочно пришлите кого-нибудь, мне нужна помощь. Ты где? Деда Сережа мгновенно превратился в генерала Левандовского. Расспрашивать и вваливать он будет потом, когда вытащит меня из очередной передряги. За городом. Помните адрес детского центра «Наше будущее» из того списка, что вы мне давали? Да. Рядом с ним? Деревушка, крайний двор, найдете по собачьему лаю. Здесь, похоже, держат псов для подпольных собачьих боев. Понял. Сколько продержишься? Никаких тебе. А что ты там делаешь? Как туда попало? Генерал меня слишком хорошо знает, а уж моя способность находить неприятности там, где их по определению быть не должно, доставила Сергею Львовичу немало приятных минут. Не знаю. Пистолет с собой? Да. Жди. Постараюсь побыстрее. Эй, ты кому звонила? Слегка обалдевший от такой наглости Шипздик хотел приблизиться, но опережавшие хозяина миазмы и вони прочистили мое сознание лучше нашатырного спирта. «Не подходи!» Хорошо, что я переложила пистолет в карман. Мой малыш послушно лег в ладонь. «Ой, напугала, да...» В ухмылке были продемонстрированы гнилые зубы. «Пукалку спрячь свою газовую, я от нее чихаю. Или это зажигалка? Ты че, борзая, да? Че тебе надо?» «Шоколада!» И пуля вонзилась в снег в 3 миллиметрах от левой стоптанной кроссовки. Испуганно отпрыгнул павиан. «Да ты кто такая в натуре? Тебя че, гнутый прислал? Мужиков не осталось?» «Тут ты прав, с мужиками в стране напряженка. Выгнутого я не знаю, я пришла забрать собаку». «Чего?» Рост плюгавчика позволял его челюсти без проблем достигнуть снега. Глазки, и до этого не сиявшие умом и сообразительностью, остекленели окончательно. «Какую на собаку?» «Вот эту!» Кивнула я на тщетно пытавшегося подняться пса. «Он чё, твой разве?» «Теперь будет мой. Вы, сударь, с ним дурно обращались». «Где?» Так, похоже, крохотный мозг аборигена завис от перегрузки. «В Пицунде. Зачем пса бил, урод?» «А тебе на какая разница?» — ощерился Шипздоид. «Псина моя, что хочу, то и делаю. Он достал уже, все время сбежать норовит, кидается. Давно бы его на пристрелил, но боец классный, рвет соперников за пару минут». «Так что ж ты калечишь его, если боец, как ты говоришь, классный?» «Надо тянуть время, одной справиться будет трудновато. А он меня за руку цапнул, когда я ему жрачку давал, вот и поучил малость». «Да ты ж его чуть не убил». «Так, пошла вон отсюда». Шипздик начал наглеть, сообразил, наверное, что я одна. А то, как ща выпущу своих малышиков, так и пукалка не поможет. Всех не перестреляешь. Не выпустишь. Я подняла пистолет и, поддерживая его двумя руками, направила ствол на... в паховую область, короче. Не успеешь. Острелю колокольчики. Какие колокольчики? Ведь понял же, судя по внезапно развившемуся заиканию, чего переспрашивать. Те самые нужные. Или уже нет? «Петька, вали эту суку!» — завизжал вдруг поганец, глядя мне за спину. Рефлекторное желание повернуться и посмотреть на заявленного в программе Петьку я безжалостно придавила ботинком. «Тоже мне дурочку нашел. Я сейчас начну испуганно озираться, а он у меня пистолет заберет». Но хриплое рычание и последовавший за ним тонкий какой-то заячий крик изящно намекнули мне, что я была не права. Не опуская пистолета, я слегка развернулась, чтобы видеть и плюгавца, и то, что происходило у меня за спиной. Господи, да как же он смог-то? На снегу, в паре метров от меня, корчился и выл от боли здоровенный детина. Рядом с ним валялась очень несимпатичная, толстая и сучковатая полена, предназначавшаяся, как я понимаю, для моей многострадальной головушки. Но встречи полена с головой не произошло, потому что на правой руке детины, намертво сжав челюсти, висел тот самый, только что лежавший полутрупом пес. Кровавый след, тянувшийся за ним, доказывал, что даже двигаться, не говоря уже о броске на здоровенного амбала, зверь был не в состоянии. Но он бросился, превозмогая чудовищную боль, чтобы защитить чужую тетку. Чужую? Я всмотрелась, и руки заходили ходуном, кровь отхлынула от лица и накрыла захлебнувшееся сердце. Я перевела помертвевший взгляд на почему-то вдруг закрывшегося руками поганца и подняла пистолет повыше. «Ты бил мою собаку!» Говорить с внезапно окаменевшим горлом очень трудно. Слова гулко падали в пространство. В голове пульсировало одно желание — раздавить гадину. Потому что на снегу, истекая кровью и не разжимая челюстей, лежал мой пес, пропавший 1.5 года назад, Май. Он смотрел на меня и плакал, молча. То ли от радости, то ли от боли. Скулить, видимо, сил у зверя не было. «Ты чё, ты чё, ты не это?» — подбывая от страха, бормотал обсосок. «Не стреляй, тебя же посадят!» Почему-то выражение моего лица ему крайне не нравилось. «Категорически!» — он начал пятиться, не отрывая от меня побелевших от ужаса глаз. А я медленно надвигалась, продолжая ронять слова камни. «Ты украл моего пса! Ты его бил! Ты заставлял его убивать! Теперь я убью тебя!» «Нет, не надо! Я не хочу!» Темная пелена поднималась все выше, с чавком заглатывая эмоции, разум и чувства. На поверхности осталось то, что не тонет, например, желание убивать. Павиан прочитал это в моих глазах, упал на колени и завыл. А я? Я внезапно словно увидела себя со стороны и содрогнулась от омерзения. Посреди двора стояла зомби Паскаля Дюбуа, мертвое, неподвижное лицо, черные провалы глаз и полыхающая мраком ненависть. Да, общение с Бакором бесследно, как видно, не проходит. Бррр, гадость какая! Я встряхнулась, и во все стороны полетели черные ошметки ментальной грязи. Шепздоид, не почувствовав перемены в моем настроении, продолжал выть, уткнувшись носом в колени. Его свора, только что заходившаяся от лая, смолкла и с любопытством прислушивалась к хозяйскому дуэту. «Не забывайте о Пете». Больше всего мне сейчас хотелось отшвырнуть пистолет и броситься к своему псу, обнять его измученную морду, заглянуть в преданные глаза, убедиться, что с ним все будет в порядке. Но нельзя, пока нельзя. Ну где же кавалерия Левандовского? Здесь. За забором послышался шум подъехавших машин, захлопали дверцы, и в так и не закрытую хозяином калитку ворвались добрые молодцы в камуфляже. Наконец-то! Я упала на колени перед окровавленным зверем и дрожащими пальцами осторожно провела по изуродованной шрамами голове. «Май, хороший мой, как же ты так?»